Приложение. Декларация по проблемам радикального продления жизни. 1. Права человека на радикальное продление жизни. Статья 1. Каждый человек, вне зависимости от расы, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения, имеет право на здоровую и максимально долгую жизнь. Никто не может отнять у человека это право. Статья 2. Старение – такая же болезнь, как и остальные. Поэтому каждый человек имеет право бороться с ним, стремиться к лучшему состоянию здоровья и добиваться его. Использовать для этого все возможные ресурсы, доступные на данный момент. А в случае изобретения лекарства от старости, получить таковое. Статья 3. Человек имеет право не мириться с идеей неизбежности старости и любыми другими негативными стереотипами о старении, не признавать того, что смерть – это обязательный и неотвратимый конец жизни. Статья 4. 1. Человек имеет право на то, чтобы изменить эволюционную программу и не идти по ходу естественного течения биологической жизни, а выбрать направление этого движения, то есть сделать все возможное, чтобы замедлить процесс старения, продлить жизнь и победить смерть. 2. Человек имеет право на применение к нему самых последних эффективных медицинских технологий, в том числе инструментов генной терапии, регенеративной медицины, нанотехнологий и получение помощи от высококвалифицированных специалистов. 3. Человек имеет право на любые изменения собственного тела, которые помогут ему продлить здоровую жизнь и дольше оставаться молодым, но только в том случае, если применяемая методика одобрена регулирующими органами и никому не причинит вреда. 4. Специалисты, в свою очередь, имеют право применять различные методы, направленные на увеличение продолжительности жизни, с письменного согласия заранее информированного пациента. Статья 5. 1. Человек имеет право на получение достоверной информации о новейших достижениях в сфере медицины, геронтологии, генетики и других наук, так или иначе касающихся старения, продления жизни и молодости, а также о том, как правильно использовать собственные ресурсы организма, чтобы улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни. 2. Человек имеет право применить все эти знания на практике. Статья 6. 1. Никто не может быть подвергнут осуждению, наказанию, преследованию, изгнанию, смерти за желание жить дольше и за действия, которые были, есть или будут предприняты им для продления жизни и замедления процесса старения, если эти действия не ставят под угрозу жизнь и здоровье других людей. 2. Каждый имеет право на защиту своих интересов относительно увеличения продолжительности жизни и остановки старения. Статья 7. Ученые имеют право проводить любые исследования, которые направлены на то, чтобы победить старение и увеличить продолжительность жизни человека и человечества в целом, если это не несет угрозы жизни и здоровью людей без их официального согласия. Статья 8. Человек имеет право на самостоятельное определение источников радости, целей и смысла своей жизни. Утверждения о смыслообразующей роли смерти и старения признаются пропагандой смерти, если навязываются человеку или группе людей другим человеком или группой. Статья 9. Человек имеет право вступить в сообщество по интересам, объединить свои силы, идеи и ресурсы с теми, кто также заинтересован в победе над старением и продлении активной жизни, с целью поиска успешных решений и обеспечения лучшего будущего без болезней и смерти для всех. Статья 10. Человек имеет право принимать участие в создании и поддержке научных проектов, целевом финансировании новых разработок для радикального продления жизни и отмены старения, а также поощрять средства массовой информации к тому, чтобы они играли ключевую роль в информировании населения Земли о проблемах старения и смерти, а также о ходе их решения. 2. Инициативы по радикальному продлению жизни и последующей отмене смерти. Международное сообщество должно широко поддерживать инициативы, связанные с радикальным продлением жизни и последующей отменой смерти. Среди таких: 1. Признание радикального продления жизни и отмену смерти реальной возможностью, а не недостижимой целью. 2. Расширение международного сообщества. Объединение ученых, представителей СМИ, коммерческих предпринимателей, членов правительственных структур, а также всех неравнодушных людей вокруг идеи отмены смерти. 3. Создание международного научного центра, главной мировой площадки для разработки лекарств и технологий против старения и смерти, объединяющий усилия различных направлений науки, таких как медицина, фармацевтика, биотехнологии, IT, искусственный интеллект, робототехника и прочее. 4. Создание целевого фонда по проблемам радикального продления жизни и отмены смерти как источника поддержки Международного научного центра. 5. Популяризация знаний о радикальном продлении жизни и способах отмены смерти. Поддержание средств массовой информации, научно-популярной литературы, научных лекций, конференций и прочего, с целью обеспечения широкого распространения достоверной информации по проблемам радикального продления здоровой жизни и отмене смерти среди населения. 6. Обеспечение доступности этих знаний для всех слоев населения. Например, предоставление бесплатного доступа ко всем научным статьям о продлении жизни и молодости. 7. Введение пропаганды продления активной здоровой жизни и отмены старения в государственных и негосударственных учреждениях. 8. Утверждение темы радикального продления жизни как главнейшей на всех крупных научных мероприятиях. 9. Создание базы научных исследований о радикальном продлении жизни и отмене смерти на единой платформе. 10. Создание специализированной пациентской организации, которая позволит тестировать новейшие неинвазивные способы продления жизни и отмены старения в короткие сроки. 11. Содействие межнациональному сотрудничеству и обмену знаниями и ресурсами между государствами для осуществления проектов и программ по продлению жизни и отмене смерти. 12. Побуждение населения к изменению традиционных взглядов на старение и смерть, как на неразрешимую задачу. 13. Поощрение населения к развитию физических, социальных и духовных качеств, связанных с продлением жизни и молодости. 14. Воспитание новой личности, такой, которая умеет жить в мире, где не существует возрастных границ, где долгожитель не является обузой для семьи или государства, где можно вести активную жизнь в совершенно любом возрасте. Заключение. Добро пожаловать в начало, к стартовой точке вашего пути к окончательной отмене смерти. Уверен, вы сделаете первые шаги в ближайшие дни. И если подумать, вы их уже совершили. Пока вы читали эту книгу, бессознательная часть ваших мозговых процессов была занята вынесением оценок предлагаемым идеям, созданием новых теоретических конструкций, внезапным обнаружением решений, перестройкой вашей системы ценностей и мотиваций. Хотите вы того или нет, ваша жизнь уже начала круто меняться. и мне будет очень приятно увидеть вас в ближайшем будущем на какой-либо конференции, посвященной вопросу долголетия, или заметить ваше имя в списке участников интересного антидес-проекта. И совершенно точно вы поменяете отношение к смерти и примкнете к обществу таких же неравнодушных, как вы. Вместе мы прошли довольно длинный путь, начиная от знакомства с прародителями трансгуманистической мысли и завершая анализом идей практико-ориентированных современников. Продвинулись от постановки антидес-задач до раскрытия способов их осуществления. Очевидно, что трансгуманизм в том виде, в каком он существует сейчас, представляет собой сверхценную концепцию, но не обладает необходимой мотивационной мощью для быстрых преобразований. Пока что это элитарная сфера, рассчитанная на некоторых единомышленников, мыслителей, ученых, бизнесменов. Да, возможно, эта книга и подобные ей увеличат число заинтересованных. Прибавим сюда тех, кто проникнется антидес-идеями на различных собраниях, например, на фестивалях или лекциях, которые пройдут 2-3 раза в этом году. Не забудем и о людях, которые в порыве естественного желания бесконечной жизни начнут вести самостоятельную работу, скажем, искать информацию по волнующей теме. Но их катастрофически недостаточно. Многие ли из них начнут действовать? Хотя узнавать о планах и действиях трансгуманистов очень важно. Это не значит, что дело сдвинулось с мертвой точки. Научно-техническая революция, которая дарит доступное для всех бессмертие, возможно, только если трансгуманизм получит эффективную систему практики в совокупности с бесспорным ускорителем развития движения – верой. А теперь взгляните на себя. Уверен, вы здорово изменились в процессе прочтения этой книги и точно поняли, что страх и отсутствие надежды – ведущий фактор смертности населения Земли. Для вас стало очевидным, насколько плохо то, что локальные антидес-проекты и мировое сообщество разобщены. Хотите ли вы помочь окружающим людям тоже увидеть реальное положение дел? Сейчас вы не только хорошо подкованы теоретически, но и обладаете базовыми навыками атемпорального мышления. У вас в руках ключи к апгрейду элитарного трансгуманизма до практико-ориентированной версии «Трансгуманизм 2.0», способной реализовывать бессмертие для всех в кратчайшие сроки. Как вы ими распорядитесь? Согласитесь, будет обидно, если все эти ваши наработки пропадут, а идеи повиснут в воздухе. Бездействие вперемешку с тревогой смогут измотать вас похлеще тяжелой работы. Вы ничего не потеряете, но приобретете невообразимо многое, если просто продолжите следовать в нужном направлении. Наверняка вы сразу почувствовали, какой из представленных в книге путей сейчас вам ближе всего. Найдите единомышленников среди ваших близких и знакомых, подарив им возможность прочитать эту книгу. Возможно, вы хотите предложить собственную антидес-практику, разработать новые традиции, сформулировать концептуальный призыв. Самое сложное – начать, и это уже сделано в процессе прочтения данной книги. Действуйте, и тогда впереди вас ждет жизнь, в которой будет много времени для реализации всех желаний и стремлений. Бесконечно много времени для вас.